но внезапно по Фрейгеру ударила мощная магическая стрела, что едва смогла пошатнуть его тело и заставить упасть, вот только он выстоял, хоть и с легким хрипом. Вид того, кто с огромной легкостью убивает их товарищей, вызывает ужас на лицах солдат людей, но они не смели отступать и надеялись победить врага, который словно не мог быть побежденным. «Боже, помоги нам! Дай нам силу, Бог-творец! Чудовище, да с кем мы вообще пришли сражаться?» И пока Фрейгер продолжал убивать солдат людей, медленно, но верно приближаться к генералу людей. Сам же он в это время осматривал поле боя, расспрашивая офицеров о ситуации по хрустальному магическому шару связи. И с каждым докладом его лицо все больше и больше кисло, словно он съел тонну лимонов. «Будьте прокляты, я недооценил силу демонов. Против них не работают наши обычные методы борьбы. Их сила и жестокость, вместе с умным командиром, создают ужасную смесь», — признал генерал людей с большим недовольством. «Не говорите так, мы не можем проиграть», — говорил герой-лучник с паникой на лице. «Глупец, я еще не признал поражение, но расклад идет не в нашу пользу. Уже половина нашей армии уничтожена, а остальная едва держит позиции. Единственный способ изменить расклад – это убить этого демона», — указал генерал людей на Фрейгера, что уже убил несколько десятков людей, приближаясь к ним. «Но мои стрелы ничего не способны ему сделать. Он слишком силен и ужасен. Сделайте что-нибудь, генерал», — просил герой-лучник. «От тебя никакой пользы на поле боя. Если нам суждено проиграть или как иначе закончить это сражение, то следующее должно изменить этот ход. Внимай моим словам, герой, потому что они могут быть последними для меня. Передай их лорду крепости, из которой мы пришли. Это должно помочь», — сказал генерал серьезным выражением, начав говорить герою-лучнику то, что желал передать. Тем же временем генерал демонов продолжал вместе со своей армией сражаться и убивать людей, приближаясь к центру всей армии врага. За целых 3 минуты он уничтожил 100 человек, которые пытались ему помешать, пока остальная армия была занята другими демонами. И теперь, когда генерал людей закончит говорить герою-лучнику, то отдал единственную лошадь, что может убежать от кавалерии демонов, назад к ущелью. Пока сам генерал людей стоял на своих двоих вместе с несколькими стражниками с копьями, перед демоном Фрейгером, чей доспех был покрыт кровью людей, что придавало ему более жуткий вид. «Зная я, что среди вас есть такие монстры и безумцы, то сменил бы свои планы и не стал бы подставлять своих людей под твой меч, демон. Подобные тебе монстры должны умереть во славу нашего Бога-творца», — сказал генерал людей с отвращением и гневом на лице, беря в руки копье от одного из своих стражников, чтобы тот обнажил меч. Вместо ответа, демон шел прямо к генералу людей без остановки, но на него сразу набросились стражники, но стоило им приблизиться, как тот их двумя взмахами убил всех. Сразу после смерти стражников, генерал людей поймал момент и сделал резкий выпад копьем в беззащитную область доспеха демона. Но удар копья не нанес урона, а лишь слегка отбросил генерала демонов назад, так как наконечник был покрыт маной и смог нанести заметный урон. Вот только сразу после выпада копья, Фрейгер схватил копье, чтобы в это же мгновение генерал людей его отпустил и резко обнажил свой меч на поясе, чтобы наброситься с ним на демона. Но тот блокировал удар своим мечом, а после отбросил человека своей силой, отчего тот упал на землю спиной. Когда генерал демонов хотел проткнуть своим мечом голову человека, то внезапно заметил летящую в него стрелу голубого света. Он резко взмахнул мечом по ней, чтобы отбить, но внезапно стрела изогнулась и обошла острия меча, чтобы попасть прямо по шлему Фрейгеру, чтобы тот на мгновение была откинуть назад головой и потерял из виду человека перед собой. Этим моментом воспользовался генерал людей и попытался проткнуть своим мечом по демону, но стоило мечу почти достичь его, как вдруг лезвие меча поймала железная рука демона. После голова демона встала в обычное положение и смотрела на человека сверху вниз, своими красными глазами, словно насмехаясь над его попыткой убийства. Железная перчатка покрылась темно-красной энергией, чтобы сжаться и сломать меч в руках. «Умри, человек, вместе со своим богом», — проговорил демон, словно приговор палача, после чего взмахнул горизонтально мечом по нему и обезглавил генерала людей. Голова покатилась по зеленой поляне, словно мячик, пока не остановилась с физиономией шока и страха. После генерал демонов подошел к отрубленной голове и взял ее за волосы, чтобы потом посмотреть вдаль, откуда пришла стрела, которая его ударила. Там он увидел героя на коне и с луком в руках. Он едва мог уловить страх и боль на лице героя, который начал убегать прочь на лошади. Фрейгер взял ближайшие копья у воинов-людей, чтобы насадить голову на острие копья, а после поднять ее высоко вверх. «Люди, сдавайтесь. Ваш генерал пал от моей руки, и теперь его голова на моей пике. Та же участь ждет и вас, если не сдадитесь», — крикнул генерал демонов. После его слов многие прислушались, а некоторые обратили внимание на кричащего демона, чтобы увидеть голову их генерала. Подобные слова и реакция офицеров стали мощным ударом по духу солдат-людей, чтобы ощутить, как их натиск и защита стала ослабевать, а натиск демонов усиливаться. «За королевство демонов! За короля демонов! Победа за нами!» — кричали демоны один за другим. После этого битва продолжалась еще несколько минут, за которые войска людей теряла свои позиции и стала постепенно отступать. Как бы офицеры людей не пытались удерживать тех, страх и потеря генерала сильно ударяли по ним. Никто не видел дальнейшего смысла сражаться, особенно когда все заметили, что даже герой-лучник сбежал. В итоге люди из-за отступления некоторых фаланг, строя и построения всей армии начал рушиться, и этим воспользовались демоны. Те, кто успел отступить, бежал в лес или обратно к ущелью, откуда они пришли, а те, кто не успел, были постепенно окружены и лишены возможности выбирать. Поэтому люди были вынуждены бросить оружие и сдаться. Вот только большая часть людей все же сбежали, а тех, что попали в плен, было не так уж много. Но это все равно была победа демонов, даже несмотря на потери в числе примерно 3000 солдат, которые они понесли в битве. Генерал Фрейгер приказал всадникам отправиться в погоню за людьми, что сбежали, пока оставшаяся армия разбиралась с пленниками и последствиями их битвы. Но помимо пленников, они также получили припасы и осадные средства людей, которые пригодятся в их дальнейших планах. Возвращаясь обратно к временному лагерю, Фрейгеру предстала картина того, как кронпринц демонов сидел неподалеку от припасов и кучи трупов людей. При этом остальные демоны и соратницы Мелиодаса были целы, и лишь некоторые из демонов отделались небольшими ранениями. Что и следовало ожидать от восьмого генерала легиона демонов проклятого генерала, как для врагов, так и я для всех вокруг. «Вы вернулись с победой, наказав врагов своим проклятым присутствием», — сказал Мелиодас спокойным видом. «Мне льстит, что вы знаете обо мне, несмотря на мой низкий номер среди 10 генералов легиона. Я должен знать все о том, с кем путешествую. Признаться, я не ожидал, что вообще возможно использовать проклятие и не испытывать заметных проблем. Неужели это опыт или что-то другое? Отчасти. Но последствия есть, просто это сложно заметить». «Понимаю. Значит ли это, что вы использовали подобное и во время прошлой войны, несмотря на запрет?» «Верно. И как мой отец на подобное отреагировал? Он позволил мне пользоваться этой силой, во славу королевства демонов, хоть и осуждал мой выбор, получение силы таким путем». «Ясно. Теперь нам ничего не мешает выступать дальше и приступить к плану по нападению в тыл врага», — сказал генерал. «Понятно. Надеюсь, Шон вам хорошо помог. Ваш рыцарь показал себя достойно его высочества. Сила и умение применить их в нужный момент сыграли свою роль в битве. Но меня больше волнует, как вы сами», — спросил генерал, осматривая окружение небольшого поля боя. «В порядке, как и остальные. Как вам первая битва с людьми?» «Не очень. Эти были лишь диверсантами с небольшим отрядом. Но я изъявляю желание участвовать в следующей битве, а не просто смотреть, как гибнет мой народ, пока я сижу в стороне. Это неприятно. Ваше право, мой принц, но со всем уважением. Генерал, я понимаю, что вам отдан приказ меня защищать и исполнять свои обязанности. Но я хочу, чтобы вы доверились мне и дали возможность доказать, что я вполне способен защитить себя сам и других. Демоны здесь верят в вас и меня. Если их будущий король будет сидеть в тылу, пока они умирают, это будет оскорблением их доверия. Тем более в случае чего, меня прикроет мой отряд», — сказал Мелиодас серьезным тоном, смотря прямо в глаза генерала. Несколько секунд они оба смотрели друг на друга, словно посылая свою волю и намерение, чтобы доказать правоту и убеждение, что стояли за словами. «Так тому и быть, мой принц, но при первой опасности за вашу жизнь, я немедленно брошу все силы на ее сохранность. Я согласен, но не стоит считать, что подобное случится», — ответил Мелиодас со слабой ухмылкой. «Надеюсь на это. Сейчас воинам нужен отдых, поэтому выступаем на рассвете. Также мы должны заняться пленниками и уничтожением трупов после битвы». «Зачем?» — спросил Мелиодас. «Если оставить трупы как они есть, то через несколько дней это место будет заполнено нежитью. Подобное может доставить много проблем во время войны обоим сторонам. Однажды во время четвертой войны раз мало кто подумал об этом, и теперь последствия терзают многих и по сей день. Поэтому последствия войны нужно уничтожать, чтобы минимизировать на будущее. Понимаю. А что будут делать с пленниками? Отправим половину в королевство демонов в сопровождении нескольких из наших солдат. Зачем? Не проще убить или использовать всех? Это необходимо, по указу короля демонов. Половину военнопленных и захваченных врагов мы обязаны доставлять в королевство, оставляя другую на свое собственное усмотрение. Так под эту категорию идут преступники и мирные жители других королевств и стран. Понятно. Раз все так обстоит, то у меня больше нет вопросов. И если вы не против, я бы хотел помочь со своим отрядом в уничтожении трупов, предложил Мелиодас. Если вы того желаете, то так тому и быть. Если нужна будет помощь, зовите, генерал. Я всегда готов помочь в общем деле. Буду знать, мой принц. Девочки, идем, у нас работа. Позвал Мелиодас своих девушек, которые до этого старались не вмешиваться в разговор, а беседовали между собой. Теперь они шли к недавнему полю боя, чтобы увидеть вблизи последствия и решить их будущее. Таким образом, битва у входа в горное ущелье между людьми и демонами закончилась победой демонов. Глава 2. Осада крепости Тидерака. После того, как отряд Мелиодаса прибыл на недавнее поле битвы, на небе уже не было видно ни одного из солнц, что могли осветить это место. Была лишь кромешная тьма, которая не мешала демонам нормально видеть, но так или иначе они ходили с факелами и поджигали тела убитых воинов с обеих сторон. Свет от горящих тел давал еще ярче и лучше оценить картину, наполненной кровью, трупами и их внутренностями, что валялись на земле, словно мусор. Выражения лиц мертвых были весьма пугающими, на многих из них был страх, ужас и гнев. «Какой отвратительный запах», — сказала Широне, прижимая нос рукой. Из-за расовой и видовой особенности, нос обеих сестер был очень чувствителен к запахам. «Да, ня», — кивнула Курака, тоже прижимая нос своим рукавом кимоно. «Верно, это запах смерти и войны. Привыкните к этому, пожалуйста. Подобное даст вам лучше адаптироваться», — сказал Мелиодас, подойдя к трупу мертвого демона. «Что ты хочешь сделать?» — спросила Юи. «Хочу сделать кое-что плохое, с точки зрения уважения к мертвым. Шизуна, сделай небольшую иллюзию вокруг меня, на время», — попросил Мелиодас. «Хорошо», — кивнул Шизуна без лишних вопросов. После этого тело мертвого демона стало слабо сиять голубым и белым светом, а потом из него вышла некая прозрачная бесформенная сущность, чтобы позже превратилась в шар, которую Мелиодас съел и проглотил. «Что ты сделал, Мелиодас?» — спросила Шизуна. «Съел душу». «Душу? Серьезно?» — спросила Шизуна. «Да», — кивнул Мелиодас. «Зачем, ня, надо? Можете не верить, но это необходимо, чтобы стать сильнее». «Но разве это хорошо?» — спросила Широне. «Нет, но ради вас и других мне близких, я готов это сделать. Поэтому можете считать меня кем угодно, если вам это не по нраву», — сказал Мелиодас. «Мы не будем, ня, верно, мы поддержим тебя во всем, Мелиодас. Анисан не может ошибаться, я не буду сомневаться в тебе. Я же тебе говорила, что тебе следует больше нам доверять, Мелиодас. Мы не отвернемся от тебя. Спасибо, я рад, что вы со мной. Тогда я продолжу», — сказал Мелиодас, после чего стал сжигать тело демона, чью душу изъял. В дальнейшем Мелиодас провел более гибкий ритуал, чтобы изъять разом все души с поля боя. Узнал он о нем из книги заклинаний семи смертных грехов, а также через других высших демонов, которые иногда поглощают души в больших количествах разом. «Ваши души будут частью меня, вместе с вашим желанием принести победу королевству демонов. Вы станете силой, что достигнет этой цели внутри меня», — сказал Мелиодас, прикасаясь к собственной груди, ощущая, как мана быстро восстанавливается, а вместе с этим приходит сообщение о том, что он продвигается в выполнении квеста «Голод», но еще очень далеко до конца. «Не веду ли я себя как бесчувственный ублюдок, который воспользовался жертвами этих демонов, чтобы съесть их души и выполнить квест?» — подумал Мелиодас. «Может быть, мой король, но даже если бы вы выступили раньше, они бы рано или поздно погибли бы на войне, в другой или ином сражении. Вы ведь не всегда можете быть рядом и всех защитить. Поэтому вам следует быть осторожнее и благоразумнее в этом вопросе. С учетом того, насколько мне известно о всех войнах этого мира, то ваш метод наименее жесток, но и не мягок, что-то посередине», — сказала Нива в голове Мелиодаса. «Звучит обнадеживающе, но я не думаю, что это делает меня лучше». «Верно, но лучше постарайтесь защитить то, что вам ближе всего, чем пытаться защитить тех, кто для вас мало знаком и значим. Я так и делаю. Но бремя и роль принца тоже играют роль. Они ведь верили в меня», сказал Мелиодас, посмотрев на лежащие трупы демонов. «Тогда вам надо в меру своих сил пытаться исполнять эту роль. Не спасать каждого, но и не бросать, если будет такая возможность. Все очень просто», сказала Нива. «Может, ты и права. Все-таки та война, что я вел в чистилище, и это, отличаются. Поэтому мне нужно подстраиваться и быть готовым ко всему». «Верно. И поэтому не падайте духом и не забивайте свою голову лишними вещами о правильности и неправильности ваших поступков», посоветовала Нива. «Хотелось бы, но подобные мысли, наверное, мой способ найти смысл в этой войне и понять, к чему я стремлюсь в итоге и к чему приду из-за войны, если буду слишком поспешен. Возможно, эта часть меня как человека так реагирует. Сложно сказать, но я не хочу потерять самого себя в этой войне. Такое возможно. Я не могу понять человеческое сердце в полной мере, так как являюсь формой на основе ваших эмоций, чувств и воспоминаний. Поэтому многие вещи я сама не в полной мере могу понять. Но исходя из моих намерений, рекомендую вам отдохнуть и поменьше думать о подобном, чтобы на душе стало легче. Приму к сведению». После процесса поглощения, Мелиодас приступил с девочками уничтожать тела огнем. Это заняло не так уж много времени, учитывая объемы маны и навыки каждого из них. В это же время разбивался временный лагерь, в котором другая часть армии демонов отдыха после тяжелой битвы. И к этому присоединился отряд Мелиодаса, которому была выделена отдельная палатка, где рядом располагалась палатка генерала с офицерами. По дороге к ней, каждый мог наблюдать уставших, но радостных победой демонов. Некоторые из них бросали взгляды на девушек Мелиодаса, но стоило им увидеть его самого, то те сразу переставали как-то на них смотреть. На следующий день 8-й легион армии демонов выдвинулся в путь через горный перевал, беря с собой припасы и осадные материалы людей, а вместе с этим самих людей, что были солдатами, но теперь выступали в роли рабов, что таскали эти самые припасы и материалы. По пути через перевал армии демонов встречались монстры и небольшие нападения вражеской армии людей, что пытались замедлить их путь к крепости. И подобное им бы удалось, если бы среди слуг Мелиодаса не был опытный убийца и разведчик, в лице высшего демона, которая могла перемещаться в тенях и убивать свою цель незаметно, чем попортила планы многих диверсантов. С монстрами тоже не было проблем, за исключением появления тех, что могли влиять на горный ландшафт, чем могли угробить всю армию несколькими обвалами, но благодаря поддержке и работе отряда Мелиодаса, проблем с монстрами смогли уменьшить. Откуда столько монстров вообще? Мы у границ с дикими землями, а они уже являются территорией монстров. Это я понимаю, но почему они так активно идут сюда? Неужели армия людей не встречала их на пути к нашим границам? Встречала, насколько нам известно, но не в таких, я думаю, количествах. Скорее всего, люди как-то научились в этих местах приманивать монстров или всему виной страна гномов, сказал Фрейгер. А при чем здесь гномы? Уточнил Мелиодас. Обычно их народ с дворфами занимаются уничтожением монстров у границы их страны. Я об этом слышал, но их страна ведь далеко отсюда, и им нет никакой выгоды нам пока мешать, помогая людям, с которыми скорее всего воюют. Возможно, но кто знает этих гномов и дворфов? Они весьма сложные, отвратительные и надоедливые существа, которым нет места в этом мире, с презрением в голосе сказала генерал демонов. Не слишком ли вы категорично относитесь к ним? Спросил Мелиодас. Они это заслужили. Так или иначе, гномы или дворфы могли каким-то образом повлиять на миграцию монстров, чтобы насолить людям на границах с землями монстров. Будет неприятно, если миграция монстров коснется нашего королевства. Согласен. Тем более такими темпами перевал будет опасен для прохода подкрепления. Следует разобраться с таким количеством монстров или установить несколько порталов, сказал Фрейгер. Может, следует установить кристаллы, что будут отпугивать монстров, предложил Шон. Возможно, но здесь обитают довольно сильные монстры, слабые зачарованные кристаллы будут бесполезны, а более сильные потребуют много ресурсов, которых у нас нет в свободном доступе, так как сейчас каждый ресурс на счету войны. Может, попробовать большинство сильных монстров истребить, и тогда более слабые испугаются, предложил Мелиодас. Это будет очень сложно. У нас нет свободных рук для подобной миссии. — сказал Фрейгер, — «я могу с этим помочь, принц, при всем моем уважении, не я лично, генерал, у меня есть кое-кто из моего отряда, который может заняться монстрами». «И кто же это?» — спросил Фрейгер, повернув голову назад, где в колонне армии были члены отряда Мелиодаса. «Секрет, но я вас уверяю, что он надежный, поэтому можете доверить это моему отряду». «Хорошо, так тому и быть, мой принц, но я прошу вас быть осторожными. Приму к сведению, сколько нам еще идти до крепости людей?» «Недолго, еще дня три». «Ясно, тогда я вернусь к своему отряду. Если будут проблемы, зовите», — сказал Мелиодас, покидая компанию генерала на двурогой лошади. «Надеюсь, не потребуется, мой принц». После этого армия демонов продолжила свой путь через перевал, продолжая встречать препятствия в виде людей и монстров, с которыми расправлялись по мере силы и возможностей. Иногда случались оползни или просто камнепад, из-за чего приходилось разбираться и с такими проблемами, расчищая дорогу армии. Благодаря этому Мелиодас осознал, как могут быть неприятны долгие дороги с армией, особенно когда приходится путешествовать по опасной местности, из-за чего приходится следить за окружением постоянно, чтобы всегда быть в курсе о внезапном нападении. Поэтому Мелиодас коротал время со своим девушками или помогал армии в большинстве случаев. «Широне, что ты делаешь?» – спросил Мелиодас, заметив свою девушку рядом с пленными рабами людей. «Я решила дать воды этим людям», – ответила Широне. «Не нужно, Широне. Где твоя сестра? Она с Шизуна работают над чем-то. Я решила прогуляться», – честно ответила невысокая беловолосая девочка-кошечка. «Одна, это опасно, особенно здесь. Я уже взрослая», сказала Широне. «Даже так, не стоит испытывать жалость к плененным врагам, если только не готова взять на себя ответственность за них. А почему нельзя? И почему сразу ответственность? Потому что они тебе не ответят добротой. Может, сейчас они и выглядят жалкими и слабыми, но дай им оружие и свою спину, они тебя предадут. Поэтому стоит быть осторожными с ними. Сейчас мы на войне и не стоит проявлять лишнюю доброту к врагу. Неужели все настолько будет жестоко? Да. Поэтому постарайся поумерить свой пыл. Взамен, ты можешь проявлять свою доброту и нежность на мне, чтобы не утратить их совсем», — сказал Мелиодас с улыбкой, став гладить девушку по голове. «Мур-мур, мня, Мелиодас, спасибо, я постараюсь». «Отлично, а теперь идем», — сказал Мелиодас, уводя свою девушку подальше от плененных рабов, которые смотрели на него и Широне разными взглядами, среди которых был гнев, ненависть, месть и слабая толика боли. Но по прошествии долгожданных еще трех дней армия демонов прибыла к своей цели, покинув горы, оказавшись на более ровном и открытом ландшафте, с деревьями, зеленой и длинной травой, украшенная цветами, невысокими холмами, длинными реками и разной живностью, что заполняло и окрашивало местность своими просторами. Пройдя несколько десятков километров, армия демонов могла увидеть вдали каменную крепость, находящаяся на небольшом выступе. Сама крепость имела квадратную форму стены и 6 высоких вышек, которые соединялись между собой. Вход в саму крепость был связан с одной вышкой, которая имела небольшие ворота с подъемным мостом, под которым ничего не было, но из-за высокого положения крепости, было сложно без него войти внутрь. «Я, если честно, ожидал чего-то более впечатляющего», — сказал Мелиодас, смотря издалека на стены крепости. «Это можно назвать аванпостом, чем полноценной крепостью. Но с учетом того, насколько далеко расположены мы и близки к территории с монстрами, то подобное вполне ожидаемо». «Тут вы правы, генерал. Когда приступим к штурму, сначала мы подготовимся, нужно быстро построить и подготовить осадные орудия, а также дать солдатам отдохнуть после долгого пути. Но нам следует действовать быстро, так как люди могли вызвать подкрепление. Насколько, по-вашему, будет сложна осада?» «Несложной, если все пойдет по плану и среди людей нет умелого лидера. Я могу уничтожить эту крепость со своим отрядом мощным выбросом магической атаки. У них стоит барьер от магии. Сомневаюсь, что он выдержит нашу магию, особенно если вы подключитесь. Возможно, но нам нельзя уничтожать эту крепость полностью». «О чем вы?» «Не понял Мелиодас. Нам нужна эта крепость в более-менее рабочем состоянии, чтобы иметь хоть какую-то твердую позицию в этих землях, чтобы в случае необходимости защититься и мешать врагу. Без этой крепости наши планы могут плохо кончиться», — объяснил генерал. «Понятно. Значит, надо захватить крепость, но не навредить ей слишком сильно», — уточнил Мелиодас. «Верно. Но по возможности, нам не помешали бы пленники. Предполагаю, что там мог остаться герой людей. Если мы его захватим, то сможем с пользой использовать для получения ценной информации. Ясно. А что будем делать с лордом этой крепости? Спросил Мелиодас с хитрой ухмылкой. Возможно, он знает об этой местности больше нашего, но остальной пользы от него не получим. Поэтому можем убить, но если будет возможность, то захватим, объяснил генерал. Я смотрю, вы в обсуждении, спросила златовласая девушка с красными глазами, которой была Юи. Я не помешаю, нет, мы просто обсуждаем план действий, ответил Мелиодас с улыбкой в сторону девушки. Так или иначе, я должен обсудить все детали плана осады с офицерами. Если вы того желаете, можете принять в нем участие. Вы вполне достаточно хорошо рассуждаете, мой принц, сказал генерал Фрейгер. Спасибо, не откажусь. Юи, будешь участвовать? Предложил Мелиодас. Конечно, ответила она с улыбкой. Вы уверены, мой принц? Спросил с сомнением генерал. Да, а почему нет? Не понял Мелиодас. Ничего. Просто этот разговор не для лишних ушей. Я доверяю ей. Не волнуйтесь. Будь по-вашему. Кивнул Фрейгер и ушел. После этого развернулся полноценный лагерь демонов, в котором те начали готовиться к скорой осаде. Кронпринц Мелиодас, сразу, после разговора с генералом вернулся в свою палатку, где некоторое время остался один, пока его спутницы занимались своими делами, помогая армии или просто отдыхали. Он же тем временем стоял в пустой палатке, пока внезапно кого-то не позвал. «Покажись, Эвелин», — командным тоном сказал Мелиодас. Сразу как эти слова слетели с его уст, тень под ногами Мелиодаса задрожала и стала двигаться, словно живая вода, отделяясь и становясь длиннее от него, пока в итоге не отделилась и из нее не стала выходить некая фигура. Фигура имела женские черты, которая выделялась своим весьма неплохими изгибами в области груди 3-4 размера и упругой на вид задницей. Подобное могло соблазнить многих, кто хотя бы раз взглянул бы на это. Глаза были желтыми, а волосы бледно-серыми, за исключением небольшой пучка в центре макушки фиолетового цвета. Кожа женской фигуры была тоже бледной с легким голубым оттенком. Самые мощные формы же тела скрывала некая темная субстанция, которая была на ней, словно часть ее самой. При этом из спины девушки из этой же субстанции можно было увидеть два острых серпа, которые сияли фиолетовым цветом, как и острые когти на руках фигуры. Стоило женской фигуре появиться в полной форме, как та сразу же опустилась на колени перед Мелиодасом. «Вы вызвали меня, мой господин?» — спросила она мелодичным и соблазнительным голосом, который мог бы очаровать своим произношением. «Да, для тебя есть еще одна работа. Какая? Буду рада услужить вашей воле и желаниям в любом месте и времени. Ты должна убить лорда крепости, что неподалеку отсюда. Будет исполнено. Это все?» — спросила Эвелин. «Пока да. После жди указаний». «Поняла», — ответила она, опустив голову, чтобы медленно погрузиться в тень, оставив после себя лишь Мелиодаса. «Эх, ее попытки меня соблазнить могут однажды сыграть с ней плохую шутку. Может, стоит ее проучить, чтобы наконец перестала, но как-то не хочется просто так давать этой подлой женщине то, чего она хочет. Ладно, потом разберусь с ней». После этого Мелиодас вместе с Юей отправились на военное обсуждение плана осады, где присутствовали офицеры и генерал. Благодаря помощи разведки и магам, смогли создать примерный вид крепости и окружения с помощью иллюзий, словно 3D-модель для Мелиодаса. С учетом информации от разведки, в крепости не больше 6000 людей. По внешнему виду они напоминали ополчение и плохо подготовленное войско. Точное количество их припасов нам неизвестно, но чтобы содержать даже такое войско в подобной местности и небольшой крепости не должно превышать неделю, может даже две, если число людей будет уменьшаться, сказал генерал задумчивым тоном. Значит, мы можем просто держать их в осаде и ждать, пока они умрут с голода, предположил Мелиодас. Верно, но скорее всего враг ждет подкрепление и ждать нам категорически невыгодно, иначе мы будем зажаты с обеих сторон, поэтому осада неизбежна. Понятно, кивнул Мелиодас. Большая половина армии людей находится за стенами и на них самих. Были замечены некоторые отряды неподалеку в лесу, но разведка отмечает, что это может быть обманный маневр. Также мы выяснили, где расположены главные дороги и маршруты, по которым армия врага чаще всего ходит и пользуется. В случае чего это может помочь для создания засады. Сама же крепость расположена на весьма неплохом месте этого ландшафта. Трудностей в осаде не должно быть, если только враг не придумал что-то неожиданное. Стены весьма прочные на вид, и пробивать их будем весьма долго катапультами. Ворота наполовину сделаны из железа и лишь малая ее часть из дерева. Запасных входов и выходов в крепость не обнаружено. Каждая башня снабжена лучниками, магами и разными механизмами против осады. Отчитался офицер-демон перед всеми в палатке. Понятно. Окружаем и постепенно захватываем крепость. Стараемся не уничтожить ее слишком сильно. На стенах будет много врагов и, возможно, они даже выпустят некоторую их часть, чтобы нас задержать, но мы имеем преимущество в этом вопросе. Когда это произойдет, они, очевидно, что опустят мост и откроют ворота, тогда мы сможем либо уничтожить цепи на мосту, либо уничтожить его полностью, чтобы не дать врагу помешать нам осадить крепость через лестницы, предложил Фрейгер. А что насчет их барьера, насколько он сильный? Спросила Юи. Маги сказали, что он не очень плотный и если приложить достаточно много усилий, то он рухнет, ответил генерал. Понятно, задумчиво проговорила Юи. Хочешь уничтожить их барьер? Спросил Мелиодас. Подумываю над этим. Уверена? Сомневаешься в моей силе? Нет, просто интересно, насколько ты уверена в своих силах. Достаточно. Если что, мне поможет Шизуна или Курака, сказала Юи. Понятно. Ваша спутница правда способна это сделать, принц? Спросил офицер-демон. Да, кивнул Мелиодас. Тогда мы будем очень признательны, если вы это сделаете. В подобном случае наши маги смогут помочь и, возможно, создать лестницу из магии земли для армии, сказал офицер. Неплохая идея, сказал Мелиодас. Если только ваша спутница сможет это сделать, добавил генерал Фрейгер. Она справится, я верю в нее. Если что, ей помогут. Вы ведь должны чувствовать ее уровень маны и слышать о мастерстве ее магии, добавил Мелиодас. Мы чувствуем, молодой принц, но обладать большим резервом и слухами о величии мага одно, а применить их в бою другое, пока лично мы не видели силу ваших спутниц. Мы, конечно, не хотим усомниться в вашей вере, но не может быть уверены в том, что ваша спутница справится. Тем более мы, демоны, привыкли доверять своим глазам, а не ушам других, сказал один из офицеров. Дайте им шансы, они вам покажут, из чего сделаны члены моего отряда. Если так говорит принц, то мы должны довериться ему, сказал генерал Фрейгер. Хорошо, мы доверяем вашей спутнице, принц, сказал один из офицеров. Я не подведу, сказала Юи. Раз это обсуждено, то следует взять в учет, сколько будет длиться осада и как мы должны распределить воинов. Нужно выставить щитоносцев, а за ними лучников, чтобы сдерживать врага, пока наши демонов подбираются под стены. Катапульты будут стрелять вовнутрь крепости, чтобы вызвать суматоху, пока мы готовимся к главному штурму у ворот, но если план с захватом не выйдет, то немедленно меняем его на запасной и начинаем пытаться уничтожить башни врага катапультами, чтобы попытаться с помощью лестниц перелезть через стены, объяснил генерал. В дальнейшем были обсуждены остальные детали плана осады, отдавая каждому офицеру свою роль и план действий в случае каких-либо ситуаций, которые могут возникнуть во время осады. В учет был взят герой-лучник, который может как-то помешать. Так как он скорее всего будет на стенах, то было решено его найти и сосредоточить огонь по нему, чтобы сдерживать во время осады. Но Мелиодас добавил от себя, что может взять на себя героя и разобраться с воротами, если возникнут проблемы во время выполнения плана. Также он смог потребовать для себя и своего отряда полную свободу действий, при условии, что они не будут мешать исполнению плана. Этим же временем в крепости людей шла суматоха и напряжение среди людей, наблюдая со стен за окружением, а внутри самой крепости таскали ящики и оружие, складируя в разных местах крепости. Некоторые обсуждали с печальными лицами ситуацию, в которую они попали, а кто-то отдавал предпочтение исполнять свою роль солдата на посту и игнорировать лишнюю суматоху. Пока в самом центре крепости, в огромном каменном зале, с небольшим деревянным столом и каменным камином, собрались все офицеры и лорд самой крепости вместе. Выглядел он как черноволосый взрослый мужчина с грубым, но суровым выражением лица, и с голубыми глазами. Вместе с ними был также герой-лучник, что присутствовал на собрании для обсуждения планов действий предстоящей осады. Демоны уже неподалеку развернули свой лагерь и в скором времени нападут. Наши войска вполне смогут их удержать, пока мы за стенами крепости, но сложно сказать, насколько долго. С учетом того, что они победили стотысячную армию, то вряд ли в честном бою у нас будет шанс. Стоит надеяться на наши стены и ловушки, что мы установили, сказал лорд крепости. «Подкрепление прибудет через 5 дней. Нам нужно лишь продержаться эти последние дни», — сказал офицер. «Крепость Тидерака должна выстоять. Но если верить информации, что мы получили от почившего на поле брани генерала Заратора, то среди них есть как минимум 2 опасных индивида, которые могут порушить наши планы. С учетом того, что один способен уничтожить примерно 1000-ую армию, пугает и настораживает. Отдайте приказ всем воинам в случае появления такого демона сосредоточить огонь только на нем, стараясь помешать ему действовать. Если же он сможет использовать свой прием, то мы должны попытаться убить его, когда он будет беззащитен после него», — объяснил лорд крепости, поглядывая на названного героя косым взглядом. «Будет исполнено, мой лорд», — кивнули все офицеры. «Также стоит брать в расчет количество врага. Так как их немного, то очевидно, что окружение будет либо плотным и очень близким к нам, либо с дырами, но далеко от нас. Таким образом, это может сыграть нам на руку, если мы заранее установим ловушки и обозначим эти места целями для наших дальних орудий», — сказал лорд, указывая на карте пальцем по местам возле крепости. «Понял. Я распоряжусь, чтобы разведка и солдаты занялись этим немедленно». «Отлично. Итак, скажите магам экономить силу барьера до начала осады, но это может увеличить шанс внезапного нападения или магического вмешательства со стороны врага», — сказал офицер. «Пускай. Враг думает, что у него преимущество, вряд ли демоны будут прибегать к таким низким средствам. Но для сохранности, увеличьте число наблюдателей и разведчиков вокруг крепости и в ее пределах», — приказал лорд. «Есть. А что мы будем делать, если те 2 монстра ворвутся сюда?» — спросил герой-лучник, что до этого молчал. «Если правда, что наш враг способен на подобные вещи, о которых вы говорите, то молитесь Богу-творцу, чтобы этого не случилось. Молитвы тут не помогут. Вы не видели этого демона, а я видел. Нам его не победить», — крикнул недовольный герой. «И ты сбежал, бросив моего дорогого товарища на смерть», — с осуждением сказал лорд. «Я не мог иначе поступить. Мои стрелы были бесполезны. Я был слишком слаб против него. Тогда ты должен был умереть там как герой людей, а вернулся как трус. Хорошо, что генерал Заратор использовал твою трусость с пользой, предоставив нам информацию о способностях этого демона, а мы передали ее главному штабу. Поэтому ты будешь назначен на восточную башню. Скорее всего, они будут пытаться взять ворота. Там ты поможешь своими стрелами, герой», — сказал лорд строгим и серьезным тоном. «Может, мне лучше вернуться в столицу и помочь другим героям? Пожалуйста», — просил герой с молящим видом. «Нет, пока здесь есть герой, боевой дух людей не падет до полного отчаяния. Наших припасов должно хватить, чтобы люди какое-то время не голодали, но стоит строго контролировать раздачу провизии. Следите за порядком среди солдат и не позволяйте тревожным слухам распространяться. Разговоры о победе или о сдаче врагам будут караться публичной смертью для примера остальным», — приказал лорд. «Будет исполнено. Я хочу домой и в столицу», — потребовал герой, ударив кулаком об стол, за которым сидел. «Я не хочу умирать здесь. Господин герой, советую вам следить за языком. Все-таки вы показываете себя трусом, не готовым умереть во имя Бога-творца на поле боя, а это равноценно обвинениям в ереси и предательстве всему человечеству. Поэтому если вы продолжите настаивать, мы будем вынуждены пойти на более радикальные меры». «Это угроза?» — с легким страхом спросил герой, потянувшись за луком, что висел за его спиной. «Нет, что вы. Как я могу угрожать герою? Простое предупреждение. Все-таки, пока вы герой, вам многое могут простить, но стоит вам потерять сей статус, как вы можете попасть в очень неприятную ситуацию», — с намеком сказал лорд, который заставил героя вспотеть, заметив, как на него смотрит офицер людей, словно ждали его первого хода, пока неподалеку у входа стояла стража, что заметно напряглась. «Я понял. Буду стараться на славу человечества и Бога-творца», — очень рьяно и с натянутой улыбкой сказал герой. «Рад это слышать. Итак, дальнейшие указания вы получите позже. Мне нужно дождаться доклада разведки, чтобы скорректировать наши действия». «Оставьте меня», — потребовал лорд крепости Тидерака, после чего зал стали покидать все офицер, слуги и герой, оставив лорда в гордом одиночестве. Несколько минут он сидел с задумчивым видом, читая имеющиеся бумаги в руках, становясь все мрачнее и мрачнее. «Даже если случится чудо, максимум мы продержимся 2 дня, если не сдохнем от голода или от ранений, которые будут получать все солдаты, кто будет неосторожен. Эх, почему это свалилось на мою голову? «Бог, ответь, это мое наказание за те грехи, что я совершил в прошлом и теперь ты наказываешь меня», — спросил лорд, подняв голову в потолок, словно искал там ответы на свои вопросы. Но получив лишь молчание, он опустил голову над столом. «Я слишком сильно устал, нужно отдохнуть, а то так скоро случится что-то плохое от подобного настроя», — сказал лорд, покидая зал, встречая у выхода слуг и стражу, что встретили его. Лорд продолжил свой путь в свои покои, встречая пообеспокоенных солдат, которым он поднимал дух, напоминая о долге и вере в Бога Творца. Дойдя до покоев, он попросил стражу, что стояла у входа, его не беспокоить какое-то время. Сами же покои лорда были на вид не очень обширными, но достаточными, чтобы здесь была мягкая и удобная кровать в самом конце от двери, и небольшой камин, вместе с некоторой деревянной мебелью, включая стул и стол возле камина, делая данную комнату очень уютной. Когда лорд оказался внутри, то очень расслабился, сбросив с себя верхнюю одежду, оставив лишь нижнюю, что скрывало его низ и верх под белой тканью, а после подошел к столу, чтобы взять деревянный стакан и выпить оттуда воду одним залпом, что осталось с утра. После он достал из шкафа бутылку вина, чтобы налить уже в пустой стакан и усесться на стул рядом со столом. Несколько минут лорд напивался, чтобы дать себе расслабиться и позже уснуть, но внезапно в тишине, между которой можно было лишь услышать глотки выпивающего вина и пламени из камина, послышался женский чарующий голос. «Ты такой грустный и печальный, не хочешь почувствовать себя счастливым, чем упивание в жидкостях сгоря? Кто здесь?» — резко спросил удивленный лорд, осматривая свои покои, вставая с места, протягивая руку к мечу неподалеку. «Лорд, что-то случилось?» — спросил стражник за дверью. «Нет, мне показалось. Продолжайте свою работу», — ответил лорд, не найдя никого, кто мог бы стать причиной этого внезапного голоса. Поэтому он решил, что просто показалось из-за выпивки. «Понял». После лорд снова сел на деревянный стул, положив стакан на стол, желая прийти в себя. Затем он снова встал со стула и направился к кровати, чтобы резко замереть и обнаружить там незваного гостя. Это была необычной красоты женщина, чья внешность мгновенно заворожила своим присутствием взгляд и разум лорда, стоило ему лишь на мгновение посмотреть ей в глаза. Он даже не придал значения тому, что она имела другой цвет кожи и острые когти на руках, а также странный пучок на волосах, похожий на магическое пламя. «Не хочешь прилечь ко мне и почувствовать себя очень хорошо? Я могу поднять тебе настроение», — сказала женщина на кровати, приманивая лорда указательным пальцем к себе. И слов по ее команде лорд подчинился и стал идти к женщине на свою кровать, не прекращая разрывать зрительный контакт от ее глаз и всего тела, пока наконец не стал лежать с ней на одной кровати, чтобы оказаться над женщиной сверху и прижать вниз руками. «Ты так сильно меня хочешь, неужели я так хороша для тебя?» — спросила женщина с легким смущением и возбуждением в голосе, положив руки на лицо лорда, пока тот продолжал смотреть на нее, не отрывая взгляда. «Да», — кивнул лорда, после чего можно заметить, как внизу его промежность стала выпирать из белой ткани, словно готова выйти в любой момент из нижней одежды. «Хорошо, но для начала ответь на один мой вопрос, и я вознагражу тебя за честность самым лучшим образом». «Да, госпожа». «Ты ведь здешний лорд крепости?» «Да, моя госпожа», — очень быстро и радостно кивнул лорд, ожидая за это получить свое вознаграждение. «Я рада это слышать, значит, я не ошиблась. За свою честность ты получишь то, что заслуживаешь», — сказала женщина с очень красивой и манящей улыбкой, заставляющая лорда едва ли не истекать слюной от подобного образа перед собой. Но пока он смотрел на лицо женщины перед собой, за ее спиной стали образовываться темные хлысты с острыми фиолетовым наконечником на конце. Они обошли стороной тело лорда, оказавшись за его спиной. И в этот момент лицо женщины стало приближаться к лорду, отчего тот на мгновение закрыл глаза, ожидая поцелуя. Вот только, в следующее мгновение его спину пронзили два острых наконечника, которые после сделали еще несколько шипов внутри, породив новые отверстия внутри него. От такой атаки на лице лорда появилась физиономия боли и шока, пока на лице женщины была еще более яркая и блаженная улыбка. «А-а-а, агрх, хи-хи, какое прелестное выражение и крик боли, мне нравится, но давай еще больше», — сказала женщина, после чего внутри мужчины стали двигаться застывшие фиолетовые наконечники шипов, причиняя лорду еще большую боль. «А-а-а-а-а», — кричал он еще громче. «Кричи еще сильнее», — покажи мне еще больше боли на твоем лице. Познай отчаяние и безысходность своей участи, жалкий человек, ведь после твоей смерти, все, кто здесь находится, станут лишь игрушками и пищей, души которых будут съедены моим господином. Они будут страдать, и это только по твоей вине. Осознай это и пойми, что ты всех подвел», — шептала женщина на ушко лорду, который резко стал осознавать себя и свое положение. Но он уже ничего не мог, кроме как кричать: «А-а-а-а! Помогите! Кто-нибудь! Стража!» — кричал лорд во все горло, но никто не приходил. «Вокруг нас небольшой барьер, он блокирует любой шум за его пределами. Тебя никто не услышит и не спасет», — сказала женщина, протыкая своим острым когтем глаз лорда. «А-а-а!» — кричал лорд с гневом и заметным отчаянием. И уже через несколько минут лорд крепости умер от шока и истекания крови, которая полностью пропиталась в белые простыни, сделав их темно-красными. Пока этой же кровью была покрыта женщина, которая держала отрубленную голову лорда, на которой была физиономия боли и отчаяния. Следом из головы вышла голубая сфера энергии, которую женщина съела, облизнув губы с довольным выражением, а после положила голову на стол, на котором остался недопитый бокал вина. Женщина несколько секунд стояла возле стола, осматриваясь вокруг, чтобы взять бокал и проглотить его содержимое. «Ммм, сладкое и слегка горькое, но вкусное. Теперь понятно, почему он пил это так увлеченно. Надо будет попросить господина дать мне подобное питье для личного пользования. Стоит ли на это тратить свою награду? Думаю, пока не стоит. Попрошу ту змеюку найти для меня что-то подобное. Она вроде бы разбирается в еде этого мира лучше меня», — сказала задумчивым выражением женщина, идя в сторону стены, медленно проваливаясь в тень под собой, чтобы в последний момент полностью утонуть в нее, словно в воду. По прошествии 2 дней вокруг крепости стала собираться армия демонов, вынуждая людей быть более напряженными. Постепенно крепость была взята в кольцо, пока к ней стали приближаться осадные орудия в виде катапульт, тарана и лестниц, которые занимали разные позиции вокруг, кроме тарана, который стоял неподалеку от главного входа. Тем же временем, внутри самой крепости была едва заметная суматоха, когда каждую минуту солдаты меняли свои позиции, вынуждая тех уставать от подобного и беспокоиться за план действий, который был предпринят офицерами, что отдавали приказы. Но стоило из толпы демонов выйти облаченному в черные доспехи и красный плащ генералу, а вместе с ним молодому на вид красивому мальчику с золотистыми волосами и изумрудного цвета глазами, как армия демонов стала медленно приближаться к стенам крепости. «В атаку!» — крикнул генерал демонов, указывая мечом на крепость. После этой команды были выпущены первые снаряды катапульты стрелы лучников, которые стреляли прямо на верхушку стенной башен, стараясь поразить только тех, кто там был. «Стреляйте по их пехоте, что несет лестницы!» — крикнул офицер людей своим лучникам, которые стали стрелять на указанных демонов, что с щитами над головами медленно приближались к стенам, пока по ним стреляли лучники позади них. Тем же временем позади лучников стояли маги, среди которых выделялась молодая девушка с длинными золотистыми волосами и красными глазами, вокруг которой кружилась голубая энергия с легким разрядом электричества, что танцевали возле нее. «Луч молнии», — сказала девушка очень громко, чтобы открыть глаза, а после вся собранная мана превратилась в молнию и резко собраться на ее руках, а после эта энергия объединилась, чтобы принять форму луча, что устремился к крепости. Стоило лучу молнии почти столкнуться с крепостью, как вдруг на его пути встал голубой барьер, что препятствовал его продвижению. Девушка стала собираться еще больше маны из самой себя и вокруг, чтобы сделать луч больше и сильнее. Несколько секунд не было никаких изменений, но позже на барьере появились трещины, которые резко заставили забеспокоиться офицеров и магов. «Нет, стреляйте по этой ведьме!» — кричал офицер очень громко с паникой в голосе, указывая на заклинательницу. Ближайшие лучники направили свои стрелы и пустили их прямо по девушке, чтобы те резко были откинуты другим барьером, который был поднят черноволосой девушкой в кимоно. Барьер стал еще сильнее подавать признаки трещин, чтобы в следующее мгновение расколоться как стекло на осколки и рассеяться в энергию. Подобное развитие событий заставило всех людей показать выражение страха и шока, когда одно из средств их защиты пало так просто от магии одной девушки, на стороне демонов. «Барьер пал одним заклинанием. Невозможно», — говорили люди себе под нос, пока армия демонов с большим воодушевлением двигалась к стенам, после падения барьера. Больше всего паниковали офицеры и маги людей, которые поддерживали барьеры после его падения, были без сил, чтобы хоть что-то сделать теперь. Пока в это же время девушка, что уничтожила барьер с усталым выражением, тяжело дышала. «Хафух весьма муторная работенка», — сказала Юи себе под нос, держась руками за колени, чтобы окончательно не рухнуть лицом в землю. «Ты хорошо справилась, Юи-сенси», — подбодрила Курака своего учителя и члена семьи. «Спасибо, но пока мне надо восстановить свои силы, после использования такого мощного и дорогостоящего заклинания», — сказала Юи, посмотрев на крепость, которая была беззащитна против магии. «Какая огромная сила, что и стоило ожидать от женщины нашего принца, сильная и стойкая», — сказал рядом стоящий демон-маг. «Спасибо, наверное», — ответила Юи слегка неуверенно, так как ее силу связали с тем, что она связана с Мелиодасом или наоборот. Следом за этим маги стали выпускать огненные шары и создавать лестницы из земли, чтобы те помогли в штурме стен, но люди кидали камни или стреляли стрелами по тем, кто взбирался. Некоторых по пути замедляли ловушки вокруг крепости, но это не помогло полностью остановить наступление, и демоны за 10 минут смогли наконец взобраться на стены, чтобы на них начать битву. Люди стали пытаться отбиваться или теснить демонов назад, но это не помогло, и теперь только сильнее стали взбираться и захватывать стены с башнями. Из-за этого штурм главных ворот стал более легкой задачей, потому что с помощью крюков и крепких скакунов смогли опустить мост, разорвав цепи, а затем ломить тараном главные ворота. И когда ворота пали, то из них вырвалась армия людей с копьями, щитами, мечами и топорами, которые стали пытаться оттиснуть демонов прочь с моста. Вот только они не смогли этого сделать и только сильнее стали терять свои позиции, когда постепенно начали делать шаги назад от натиска демонов. Как вдруг армию демонов откинула некая мощная сила, что смогла отправить их назад, убив нескольких из них. Этим чем-то была стрела, чей цвет был красного цвета, испуская сгусток маны вокруг себя. И тем, кто ее выпустил, был герой-лучник, который сидел верхом на лошади. Когда армия людей уже обрадовалась появлению герою, как вдруг тот повел свою лошадь на демонов, выпуская новую стрелу, которая снова откинула демонов назад, но теперь удар был принят щитами, поэтому демонов не убило. Некоторые демоны от подобного толчка назад попадали с моста, а некоторые упали и были придавлены собственными товарищами. И стоило расчиститься дороги на мосту, как вдруг герой-лучник спрыгивает с него на лошади прочь, чем ввел в удивление демонов и людей, которые только что понял, что их герой бежит. Демоны пытались остановить героя залпами стрел или преградить ему дорогу, но тот быстро пел себе под нос заклинания, и стрелы становились более мощными и расчищали путь для побега. «Похоже, герой людей бежит», — заметил Мелиодас неподалеку, пока генерал Фрейгер наблюдал за ходом развития осады, отдавая своим войскам приказы через хрустальные шары связи. «Вижу. Честно, я подобного вполне ожидал, но не думал, что он это сделает сейчас. Да и как-то легко все происходит», — задумчиво проговорил генерал демонов. «Я его поймаю», — сказал Мелиодас, направляясь в сторону убегающего героя. «Будьте осторожны, мой принц, этот герой может доставить проблем, не волнуйтесь», — сказал Мелиодас, после чего прыгнул очень высоко в сторону героя. «Он так похож на короля», — проговорил себе под нос генерал, чтобы снова вернуть свое внимание к осаде, которая пока хорошо продвигалась, чем ожидалось изначально. Его внимание больше всего привлекло участие свиты принца, которые своей магией и навыками очень помогли осаде. Шон уже смог взобраться на стену, чтобы убивать там по нескольким десяткам людей. Пока других демонов прикрывались щитами от лучников и камней со стенной башен, что еще не приняли участие в прямой битве, больше всего в этом помогала черноволосая девушка Курака, что своей магией барьера помогла в продвижении и защите демонов. Еще выделилась беловолосая девушка, которая своей силой откидывала людей прочь на воротах, когда тех покинул герой людей. Также помогала другая девушка, похожая на ведьму, что участвовала в поддержке магов, выпуская разного рода заклинаний на врагов. «Похоже, у принца глаз наметан не только на красоту», — сказал генерал, продолжая отдавать приказы. Пока в этот же момент Мелиодас летел с крыльями из темной материи, которые создал за спиной, а после устремился в сторону героя, что очень быстро бежал на лошади, словно от этого зависела его жизнь. Поэтому Мелиодас, бросив в него свой огромный меч, словно копье, и тот очень быстро устремился к своей цели, будто бы пуля или падающее ядро. И стоило пройти нескольким секундам, как меч воткнулся на пути лошади, и из-за этого та резко остановилась, а ударная мощь отбросила героя с ней, напугав лошадь, что та убежала после прочь, оставив героя одного на земле в легкой контузии от резкого взрыва перед собой, словно от гранаты. Мелиодас воспользовался растерянностью героя и спокойно приземлился на свой меч, что торчал из земли, и тот стоял на рукояти меча, слабо поддерживая себя крыльями. Возможно, это выглядело бессмысленно, но Мелиодас хотел побыть в более устрашающей и крутой позе перед тем, кто по всем канонам истории должен с ним сражаться как герой с демоном. Поэтому сейчас он хотел испытать свою новую силу на герое, чтобы понять примерную силу таких сверхлюдей, что были избраны и призваны одним из самых могущественных существ как бога-творца. «Ну здравствуй, герой людей», — проговорил Мелиодас, смотря сверху вниз на героя, благодаря тому, что меч был очень длинным и высоко торчал вверх, чтобы его положение было выше героя, что лежал на земле. Пока в это же время герой приходил в себя, показывая постепенно в панику и страх на своем лице, смотря на Мелиодаса, удивляясь его присутствию. Ведь перед ним стоял невысокий по виду мальчик с золотистыми волосами и черными, словно ночь, глазами, в которых можно увидеть пустоту. При этом на его лбу была странная темная метка, которая вводила в ужас, пока он на нее смотрел. Одет он был в белый плащ, на котором были изображены звезды. «Кто ты, демон?» — очень громко и удивленно спросил герой, слабо отползая назад от Мелиодаса, чувствуя от него первобытный ужас. «Верно, а ты ведь герой людей?» — спросил Мелиодас с легкой ухмылкой. «Я не знаю», — неуверенно ответил человек, осматривая свое окружение, желая найти способ побега, но нашел лишь рядом лежащий лук. «Тогда узнаем вместе», — сказал Мелиодас, не желая подыгрывать герою и слушать его попытки обмануть. Он понимал, что человек, загнанный в угол, готов на все что угодно ради спасения своей жизни. Особенно это относится к трусам, что сбегают и бросают тех, кто в них верит. Все, что хотел сейчас от героя, это бой. Даже если он этого не хотел, если он победит героя людей, то сможет полностью сломить дух людей. Спрыгнув со своего массивного меча, Мелиодас легко вырвал его из земли, словно тот ничего не весил для него. Подобное зрелище еще сильнее напугало героя, словно он не верил своим глазам. То, как Мелиодас медленно приближался к герою с огромным мечом в руках, который был больше его самого, заставил его быстро схватить свой лук и стрелу, что была в колчане за его спиной, заряжая их магией. «Стрела, что поражает всех и вся, сметая на своем пути преграды на моем пути. Пронзить, разорви и смети все, что будет на твое острие, Ван Кейн!» — крикнул герой, чтобы после его слов стрела стала красного цвета, словно раскаленный кусок железа, чтобы в момент приближения Мелиодаса выпустил ее, отпрыгнув назад, чтобы понизить вероятность получения урона от собственной атаки. Стрела быстро покинула тетиву лука, чтобы полететь в лицо Мелиодаса, но тот на мгновение замер и взмахнул своим массивным мечом, отмахнувшись от стрелы, словно от мухи. «Что, и это все? Неужели это все, что ты можешь?» — спросил с легким разочарованием Мелиодас. От подобного вопроса герой показал выражение гнева и страха, словно подобное резкое изменение отношения после показа своих навыков были очень неприятны герою. «Не смей надо мной насмехаться. Это еще не все. Стрелы, поразите моего врага и...» «Агрх!» — хотел было закончить лучник, но был отброшен взмахом тупой стороны меча прочь, словно по нему ударили как по мячу в бейсболе. От подобной мощи ребра героя сломались и стали хрустеть, а кровь вырвалась из его рта, вместе с его обедом, пока он валялся спиной вверх на земле. «Проклятие! Я не бесполезный! Я не могу здесь умереть!» — кричал себе под нос герой через силу, держа себя в сознании. «Я и забыл, какими могут быть хрупкими люди, если ударить по ним очень сильно. Хотя это не удивительно, с учетом твоей низкой защиты и силовых показателей в характеристиках. Ты не такой уж сильный и опытный герой, раз стрельба из лука твое единственное оружие и твои навыки довольно ограничены этим», — сказал Мелиодас с пренебрежением, но по правде он постоянно сохранял бдительность, следя за своим окружением через все свои способности наблюдения. Герой встал через силу на ноги, держа одной рукой за свой живот, а другой лук, который был слегка помят. И хоть Мелиодас желал достойный бой, противник оказался другого типа, поэтому в этой битве он уже давно выиграл. Вот только внезапно герой побежал на Мелиодас с яростным воплем. «Ра-а-а-а! Сдохни!» — кричал герой, замахивая луком на Мелиодаса, но тот легко перехватил удар и отбросил героя через себя, словно тот ничего не весил, и упал спиной на землю, позади него. «Ты слишком слаб, я потерял к тебе интерес. Видимо, разница в уровнях и характеристика играет больше роли, если они у нас как небо и земля. Хоть я и должен тебя убить за то, что ты сделал с моими демонами, но как пленник ты больше пользы принесешь», — сказал Мелиодас, смотря на лежащего героя с пренебрежением на лице. И в этот момент он увидел, как на лице героя появились слезы, что слегка удивило Мелиодас. «За что? Почему я не хочу умирать? Бог, за что ты так со мной? За что? Я же ничего не сделал плохого. Прошу, молю тебя, помоги. Я хочу домой», — кричал во все горло герой со слезами на лице и горечью в голосе, словно это было последней каплей терпения для человека. И в этот момент темное небо над полем битвы прояснилось, сред множества туч появилась прореха, через которую лился яркий золотой свет, который падал на крепости, на героя, словно согревал своим присутствием всех, вселяя надежду в тех, кто его видел и ощущал на себе. После появления такого яркого и необычного света, люди снова приобрели силы сражаться и даже отбиваться от натиска демонов, которые до этого давили их всем, чем только можно. «Бог-творец не оставил нас, с нами сам Бог-творец, во славу Бога-творца!» — кричали люди в крепости, пока демоны были удивлены, почувствовав себя слегка слабыми, словно свет отвергал их и обжигал души. Но сразу после этого мгновения с неба появилась некая фигура, что спустилась и предстала над крепостью во всеобщее обозрение. Это была человеческая фигура, одетая в некое облачение, похожее на броню с острыми наплечниками и капюшоном на голове, которое скрывало его лицо. Пока за самой спиной можно было увидеть пару ангельских крыльев, что помогали ему летать. И в одной руке фигура держала длинный меч. «Услышьте, люди, что храбро сражались в этой битве до конца. Бог-творец услышал ваши молитвы и призвал меня помочь вам. За вашу преданность и веру вы будете вознаграждены. Сражайтесь, люди. Победа будем за нашим общим Богом», — объявил ангел достаточно громко, чтобы каждый человек был очарован его голосом и даже не усомнился в их подлинности. Это вселило в сердца людей еще большую веру и стремление сражаться. «Вы, демоны, будете наказаны за то, что посмели напасть на земли людей. Вашим наказанием станет смерть и искупление в святом пламени», — сказал ангел, указывая мечом на демонов.